«Не понимаю я такого расточительства», — покачала головой Алла. «Вместо того, чтобы платить кучу денег за дорогую квартиру, он легко мог взять ипотеку и получить более скромное жилье, зато свое. За время работы, Алла Гурьевна, я пришел к выводу, что некоторые люди привыкли жить не по средствам», — заметил оперативник. «Особенно это относится к тем, кто, вращаясь в определенных кругах, вынужден казаться тем, кем на самом деле не является». «Вы имеете в виду, что им приходится пускать пыль в глаза, чтобы окружающие считали их более успешными?» «Точно. Обычный человек, несомненно, поступил бы более логично и сделал так, как говорите вы». «Хорошо. А кто другой жилец?» «Начинающая актриса, очень молоденькая». «Молоденькие актрисы могут себе позволить такие хоромы?» — недоверчиво подняла брови Алла. «Судя по всему, у нее есть богатый покровитель. Копнуть поглубже в этом направлении». «Разговор с ней показался вам подозрительным?» «Да нет». «Тогда пока не стоит, ведь оснований подозревать эту девушку в причастности к смерти Гагина нет?» «По-моему, нет. Она, честно говоря, глуповата». «Возможно, все дело в возрасте. Мы с вами тоже были не семи пядей во лбу, когда нам было чуть за 20». «Наверное, вы правы. Квартиросъемщики, так скажем, эконом-класса, как мне показалось, не представляют интереса. Обычная семья с двумя детьми». «Насколько близко они общались с Гагиным?» «Почти не общались», — пожал плечами Дамир. «Деньги переводились на его карту, и они встречались лишь когда подписывали договор аренды, да и если вдруг возникали проблемы с соседями или коммунальными службами». «А как они отреагировали на известие о смерти Гагина?» «Удивились». «Надеюсь, вы не сказали им, что мы подозреваем криминал?» «Нет, конечно. Никто из жильцов не выглядел особенно расстроенным. Интересовались только тем, что теперь станется с их договорами, беспокоились, не придется ли спешно съезжать». «Ну, неудивительно, что люди в первую очередь пекутся о собственном благополучии», — пожала плечами Алла. «С другой стороны, это говорит о том, что у жильцов с Гагиным были, скорее всего, только деловые отношения». «Именно. Мы вернемся к этой версии, если появятся новые факты, а пока что нужно проверить налоговую декларацию Гагина за последние несколько лет», — задумчиво сказала Алла, носком сапога пытаясь начертить на песке геометрическую фигуру. «Зачем?» — удивился Дамир. «Думаете, его смерть связана с неуплатой налогов?» «Сомневаюсь. Я почти уверена, что налоги на недвижимость он платил исправно». «Тогда зачем же?» «Необходимо выяснить, когда он покупал жилье, на какие деньги. Мы знаем, что официально Гагин нигде не работал, никаких фирм, зарегистрированных на его имя, не существует. Но должен же он был откуда-то черпать финансы. Наследство?» «Антон виделся с его сестрицей, и она, по его описанию, не производит впечатления богачки. Совсем наоборот, она живет в стесненных условиях, а зарабатывает тем, что трудится няней в нескольких семьях, водит детишек в садик и в школу, на праздники, иногда делает с ними уроки, так что вряд ли у них с Гагиным имелись богатые родственники». «Нет, похоже, его состоятельность все же связана с родом его деятельности, о которой мы пока так ничего и не узнали». «Ну ничего», — решил подбодрить Аллу Дамир, «мы ведь только начали». «У нас не так много времени», — вздохнула Алла. Кириенко снова звонил. «Похоже, на него здорово наседают». «А кто конкретно наседают?» «Хотела бы я знать. Если мы и дальше будем повсюду натыкаться на эту проблему, придется и мне на него надавить». «Не хотелось бы, потому что деду, похоже, все это так же неприятно, как и мне. Он говорит, что не знает, чем занимался Гагин, помимо сдачи недвижимости, и тоже недоумевает, откуда у него влиятельные друзья. Однако мне не дает покоя одна проблемка». «Что за проблемка?» — поинтересовался Ахметов. «Убийство выглядит каким-то слишком уж...» «Бытовым?» «Да. Если бы Гагин насолил высокопоставленному лицу или, скажем, перешел кому-то дорогу, его устранили бы как-то более изощренно. Разве то, как его убили, не самый лучший способ? Вы ведь совершенно случайно обнаружили чек на препарат от астмы в его квартире, а иначе случившееся квалифицировали бы как несчастный случай». «Так-то она так, но...» «В любом случае, как вы правильно сказали, мы только в самом начале пути, и работы предстоит еще тьма. Я, пожалуй, выясню, когда и на какие средства были приобретены квартиры, а вы займитесь другими знакомыми Гагина. Раз жильцы не сыграли, должны быть люди, которые хорошо его знали и смогут хоть что-то о нем рассказать». «Честно признаться, Алла Гурьевна, я впервые с таким сталкиваюсь», — усмехнулся Дамир. «Обычно удается легко выяснить, кем является тот или иной фигурант дела». «И не говорите», — поддакнула Алла. «Я тоже впервые сталкиваюсь со столь таинственной личностью. Но это лишь подстегивает наш интерес, верно? Мы обязательно все узнаем. Дайте время». Лера не возлагала особых надежд на беседу со следователем по делу Камиля Шарипова. Она даже готова была к категорическому отказу делиться информацией. Собственно, такое не редкость. Коллеги вовсе не обязаны помогать, если только, к примеру, два разных дела вдруг не пересекутся, указывая на что-то общее. У Леры не было даже этого, и оставалось рассчитывать лишь на добрые отношения Олега Груздева. Тот оказался мужчиной средних лет, с заметным брюшком, опасно натягивающим рубашку, отчего пуговицы грозили вот-вот оторваться и разбрызгаться по его крошечному кабинету. Впрочем, физиономия у него была вполне симпатичная, и Лера предположила, что такой человек легко находит контакт с людьми. Добродушное выражение лица создает впечатление, что перед вами этакий простачок, готовый повестись на любые объяснения. Интересно, это и вправду так, или внешность в данном случае обманчива? Груздев не отказался поговорить с Лерой. Наоборот, он принял ее даже радушно, предложив кофе и печенье. Она согласилась, хотя кофе оказался отвратительным, а печенье явно купили не меньше недели назад. Тем не менее, девушка мужественно сделала глоток черной и густой, словно гудрон жижи, и вгрызлась в железобетонный бок печенья, молясь, чтобы ее зубы оказались крепче. «Нужно налаживать связи», как говорит Суркова. И совместное преломление хлеба способствует этому как нельзя лучше. А еще начальница говорила Лере, что нет ничего зазорного в том, чтобы пользоваться своими женскими чарами. Ведь Бог не зря наделил ее привлекательной внешностью, и сейчас девушка убедилась, что они действуют. Груздев широко улыбался и был готов сотрудничать. Однако Лера рано радовалась. «Дело яйца выеденного не стоит», заявил он, пока она тщетно пыталась размочить печенюшку в чашке с кофе. «Все из-за бабок, как обычно». «В смысле?» — оторопела Лера. «Неужели ему так быстро удалось раскрыть убийство экстрасенса? Шарипов одолжил большую сумму денег под проценты у, ну, людей, которые не любят, когда их водят за нос. Отдать не смог, и они его грохнули». «Обычно так не делают», — возразила Лера. «Убив должника, лишаешься возможности получить с него долг. С одной стороны, вы, конечно, правы, а с другой, все должны видеть и понимать, что долги нужно платить. Иначе можно отправиться на тот свет». «А вы не забыли, что парня пытали? На его лице и руках живого места нет». «Ну, кто же разберет этих бандосов?» — развел руками следователь. «Может, они хотели, чтобы их урок выглядел более внушительно? А может, просто разозлились или пытались все-таки вытянуть из парня хоть что-то?» «Он снимал квартиру или имел собственную?» «Снимал. А машина у него была?» «Да, Land Rover». «Ого! Не проще было вынудить его продать тачку, чтобы расплатиться, вместо того, чтобы убивать?» «Поймаем злодеев, спросим», — безмятежно ответил Груздев. «Значит, вы еще их не поймали?» «Главный кредитор слился из города на родину, как только пронюхал, что тело Шарипова нашли». «Насколько я понимаю, его особо и не прятали, верно? Как-то все это не вяжется. Я же говорю, демонстративная казнь». «А почему тогда кредитор смылся? По идее, он вообще ничего не боится, раз так поступает». «Я же говорю, поймаем, спросим. В данный момент, по нашим сведениям, он в Дагестане». «А других версий у вас нет?» — с надеждой спросила Лера. «Зачем?» — пожал плечами следователь. «Все же и так ясно». «Олег Витальевич». «Просто Олег», — перебил он. «Хорошо, Олег, а чего это Шарипов деньги одалживал? Что, волшебный бизнес шел не слишком хорошо?» «Да я в подробности-то не вдавался, не люблю всякие эти вуду-шмуду, понимаете? Не то чтобы я во все это верил, но неприятно как-то». «Тогда можете мне рассказать подробнее, когда пропал Камиль и через сколько времени и где именно обнаружили его тело?» «Да ради бога! Шарипов исчез 4 дня назад, 15 числа». «Кто заявил о пропаже?» «И его сожительница. Она волновалась, так как в последнее время наш колдунишка сильно нервничал, но отказывался называть причину. Девица решила, что у него могли возникнуть какие-то терки с клиентами. Однако теперь-то мы знаем, что дело в долгах, а вовсе не в какой-то там магии». «Вы знаете, что Шарипов должен был принять участие в шоу «Третий глаз»?» «А как же! Его сожительница сказала, что он рассчитывал выиграть главный приз. Кажется, там очень приличные бабки, да?» 5 миллионов. 5 лямов? Вот это куш!» «Не забывайте, что нужно выиграть. А кто же может быть заранее уверен?» «Да бросьте! Все эти шоу — сплошные подставы. Устроителям заранее известно имя победителя, а все остальное — для отвода глаз». По правде сказать, Лера тоже так считала. Несмотря на заверения Натальи, Что у них все честно, верилось в это с трудом, особенно когда на кону такие деньги. «Где нашли тело?» — спросила она. «На стройке. Видимо, пытали его не там, а туда привезли труп». «Если бы хотели спрятать, выбрали бы другое место», — пробормотала Лера. «Лесочек, к примеру, или...» «Или закопали бы где-нибудь, а то и утопили с грузом», — закончил за нее Груздев. «Да, как я и сказал, не слишком-то злодеи старались. Слушайте, Валерия, а почему вас так интересует этот липовый Гэндальф?» «Есть шанс, что его смерть имеет отношение к исчезновению еще одного человека». «Тот человек, он жив?» «Надеюсь, что да, но время покажет». «Что ж, спасибо за разговор и за кофе», — сказала Лера, поднимаясь. «Вы мне очень помогли». «Погодите, Лера», — тоже вскочил на ноги Груздев. «Что вы делаете сегодня вечером?» «Вот они, настоящие чары в действии, а не какое-то там сомнительное колдовство».